Я такой страшный, огорошила. Правда, огорошила. Про то, что Нарышкины в этой истории не стали родственниками царской династии, в курсе, здесь это очень малозначимый род, хоть и имеющий покровителей. И Наина затесалась в общество топовых княжон, значит, это ж определенно было неспроста. Но пес с ними, с чувствами Саши, чего меня бояться-то? Это я крутой, в ВДВ служил, а боится она местного рохлю истеричку царевича. Обалдеть, тут монстры пугливые, не знает, как быть, продолжила Варя. С одной стороны вы встречались, с другой, прямо перед тем выездом, когда на тебя покушались, за день до, разругались. Ты вещи бросал, кричал, что видеть ее не желаешь, и если она такая плохая, проглотила девчуля эпитет, не став озвучивать, то лучше ты ее навсегда забудешь, чем терпеть. А теперь выясняется, что ты ей правда забыл, навсегда, и... Но это не связанные события. Еще больше охренел я, хотя, кажется, куда ж больше. Она считает, что косвенно виновата, покачала головой Даша. Если б ты тогда... Ну и дура, что им на такое еще ответить? Скажите ей, чтоб не чудила. В меня кинула фигуру ведьма, салемская наемница из Массачусетса, внедрившаяся в кремлевскую обслугу, по заказу, скорее всего, разведки Французской республики. Остальное – просто совпадение. Но, девочки, я ничего не помню. Понимаете? А теперь крик души, ибо вот сейчас, глядя на сестричек, пусть и не родственниц, сильно пожалел о том, что не имею Саниной базы данных в черепушке. Когда им что говорил, что с ними делал, и как они реагировали в ответ. Судя по всему, приятно было обеим сторонам, но каков был формат взаимоотношений, какие слова были произнесены. Понимаете, что бы между нами ни было, что бы мы друг другу не говорили и не обещали, сейчас я ничего этого не помню. Я покачал головой. То есть у нас снова есть шансы? Зажглись глаза у Вари, понявшей меня со своей колокольни, но мне понравился ход ее мыслей, ибо в отличие от тюфика Саши, в полигамном обществе я не собирался останавливаться на чем-то одном, надо брать от жизни все, например, обеих сестричек, может даже вместе, на одной кровати, надо поэкспериментировать, память я на такое не отзывалась, да и загадочную Наину присовокупить до кучи, а вместе или по очереди, позже определимся, ибо один хрен, через пару лет замуж в другую страну, и всем будет поровну, что у меня было до этого, даже мне самому. У всех есть шансы, всегда, заулыбался я, и хотя под повязкой этого не видно, они почувствовали мой позитивный настрой, и судя по блеску голубых глаз, поняли все правильно. Почему к тебе так долго не пускали? Перевела тему в другое русло Даша, отчаянно краснея, но уже без глазок в пол, что радовало. Думали, память вернется, хотя бы частично. Я пожал плечами, ждали, не получилось, а лицо, а это Варя, а это я с Женькой опять сцепился. Я про себя ругнулся, но, к сожалению, в той ситуации иного развития событий не видел. Мы должны были сцепиться, и я даже рад, что это произошло и закончилось так, как закончилось. Мы часто ссоримся, она часто дает подзатыльники и делает гадости фигурами. Только в этот раз я уперся и не стал уступать. Так что это не специально, просто кровь Годуновых в обоих играла. Да, у вас сильная кровь, покачала головой Даша. Вы все очень импульсивные и наглые, что для правителей неплохо, быстро поправилась она, пока не сболтнула лишнего о царской семье, за что пожурят в самом лучшем случае, а скорее сильно нашлепают по попке, невзирая на княжеский статус. Да, и прием в честь твоего выздоровления отменили, вздохнула Варя. А мы так надеялись тебя, наконец, увидеть. В смысле здорового, переживем как-нибудь, пожал я плечами. Быть мужчиной и иметь сильных одаренных сестер, тот еще каждодневный подвиг. Я хрипло рассмеялся, они также заулыбались. А мы Мишку не обижаем, сказала Даша, в отличие от твоих сестер. Дашуль, если ты считаешь, что я помню, кто это, нахмурился я, но Варя пояснила за подругу. Брат ее единокровный, у них большая семья, даже по княжеским меркам большая и дружная. С гордостью задрала носик Даша. Миша хороший, покладистый, но тоже упертый бывает, как, слово баран подразумевалось, но не произнеслось, как ты, улыбнулась она найденному сравнению, мы его любим, но не обижаем, так и у меня проблемы только с Женей, вздохнул я, их как-то придется решать, и Маша стоит в коридоре и не заходит, каверзно заулыбалась Варя, уверен, что только с Женей, точно, даже с близняшкой не все гладко, не надо губу раскатывать, и для Ольги я скорее чужой. Будем решать проблемы по мере поступления», – философски заявил я. «А что нам остается?» Пробыли девочки недолго и ушли довольные. Я бы тоже хотел быть довольным, но к концу нашей длинной беседы вдруг осознал, что да, институтки, да, краснеют, но передо мной сидели две хищницы, выбравшие себе самца и начавшие на него охоту. Самцов мало, но и тут они выбрали не простого, царских кровей, самого-самого из имеющихся. Сейчас это две овечки, но случись что, обе могут устроить атомную мини-войну как друг с другом, так и против кого-то третьего, Наинки, и под раздачу лучше не попадать, они лишь на немного слабее Машки, если слабее. В памяти я мужчина подкатывал к понравившейся девочке, говорил комплименты, дарил подарки, оказывал знаки внимания, обхаживал. А девочка вначале должна поломаться, покочевряжиться, а потом дать, или как там это назвать литературно и романтично. И вот эти две курочки делали то же самое, обхаживали девочку меня, представителя слабого в их понимании пола. Готовы вцепиться друг другу в лохмы, да, но поняли, что вместе добьются большего и сотрудничают, теперь и не понять, самому ли принцу пришла в голову мысль о создании ансамбля. И цель сотрудничества лежит в палате возле оружейной башни, их будущий трофей, объект охоты, у которого с правом выбора. Не так, чтобы густо, как у той девочки, которую настойчивый мужчина рано или поздно таки добьется, я не помнил иных вариантов. Символ вечности продолжается, хоть и выглядит как две сексуальные соплюхи, но в будущем просто невероятные красавицы, которым, даже очень захоти, я ничего не противопоставлю, разве что прятаться за мамину юбку, чтобы ее гвардейки не подпустили охотниц к моей тушке, что в долгосрочной перспективе отнюдь не выход. На следующий день мне снимали швы. Не скажу, что это больно, но крайне неприятно. Терпи, царевич, атаманом будешь, то и дело приговаривал Людмилыч. Кстати, получается, сын Экошницы, или просто мама его не в браке родила, такое тоже на каждом шагу, и даже поощряется. Ни разу матери-одиночки, подцепившие беременность в результате случайной связи, не осуждаются, наоборот, считаются сродни тех, что вытянули счастливую лотерею, ибо они как минимум разок спали с мужчиной, скажут завистницы, и будут правы. Суровый мир суров и к местному бабью, пусть им и дарованы мощи здоровья, а атаманы мужчины были, ну, после катастрофы, улыбнулся я аналогии. Вроде да, ответил доктор, но я не по исторической части, я больше разные тушки латаю, с того света людей достаю. Алла, участвовавшая в операции, ассистировавшая, улыбнулась. Две другие ассистентки продолжали насупленно молчать. Ай, да, местами было не очень приятно, но швы снимали, раны обрабатывали какой-то розовой хренью, в душе не знаю, как она называется, и это все длилось и длилось, и длилось. А ты Израиль, а главное, не заснешь, и так примерно 2 или 3 часа. Да, Саш, знатно тебя посекло, молись на свою сестру, свечки за ее здоровье святой Ксении покровительнице ставь. Закончил на сегодня доктор, позволяя подняться и заглянуть в зеркало. Да, жесть, если у нее получится, шрамы рассосутся. Нет, значит нет. Повторюсь, я всего лишь врач, сделал все, что мог. Решим, шрамы мужчину украшают, бравировал я, хотя внутри было не по себе. Пошли, мужчина, улыбнулась Алла и повела в перевязочную, где мне, уже в сидячем положении, перебинтовали лицо, ибо все еще чесалось, чтобы не разодрал. А после в палату вбежала ждавшая на низком старте Ксюша. Са-а-аса, как я ее обнимал, чмокал в макушку, не знаю, чувствует ли это тело родную кровь, несмотря на амнезию, или как, но я прикипел к девчонке, и иначе, как младшую сестру не воспринимал. Действительно любимая сестра, и которую я, также единственную, не боялся. Саса, ласкажешь сказку? Продолжение, конечно. А ты братика полечишь? Полечу. Ложись. Покалывание от ее рук не усыпляло, а наоборот, бодрило. После экзекуции ощущался прилив сил, хотелось бегать, прыгать и смеяться, а потому, чтобы ничего эдакого не делать, я уложил ее рядом, сдвинувшись на край, чтобы ее голова покоилась на моем мягком нежном животе. Сука, принц, убил бы если мог, кто за тебя будет спортом заниматься, и рассказывал сказки, много сказок, несколько часов, пока она не уснула. Царевич, спит? Вошла и шепотом спросила ее нянечка, кивнув на девчонку, видно в коридоре слышно, что разговоры прекратились, а нас слушали. Да, забирайте, Также прошептал я. Уже был вечер, долго мы, но не ночь, время ни туда, ни сюда. Ей еще рано спать, но она выдохлась, сказала нянечка, беря девочку на руки. Завтра еще придем. Ваша маменька сказала, будем вас лечить. Царевна не против. Еще б она была против. Хорошо, прошептал я в ответ. Мне как раз швы сняли. В общем, Людмилыч так и сказал, что все, что можно, Ксения сразу сделала, но основная работа по пластике начнется после снятия. Смысл лечить меня, когда кожа стянута нитками, чтобы такой шов с их следами и остался на всю жизнь, и зная, что у магии нет границ, я надеялся, что не останусь уродом с посеченной мордой, хотя был морально к этому готов, но нет, перевязка на следующий день показала, что с лицом все значительно лучше, чем боялся. «Повезло тебе, Саш», — сказала Алла, также делавшая перевязку после того, как доктор оценил состояние. «В чем, что у тебя есть такая сестра?» «Тут я был согласен. Тебе вообще очень повезло. Как сыр в масле катаешься. Чего еще мечтать? Зачем с сестрами припираешься? Огорчаешь их? Так, а вот такой разговор мне не нравится. Иногда приходится», — туманно ответил на такое, но не убедил. «Просто сомкни рот и сделай, как просит. Потом все равно по-твоему будет», учила жизни эта Фифа, а не слишком ли сильно я с нею откровенничал, зачем же сразу обострять, ты должен хитро делать, по-мужски, прогибаться, я усмехнулся, логика, зеркальная той, которую знал я, чтоб ему хорошо в моей голове жилось, а чего нет-то, Саш, мужиковое дело, сидеть дома, растить детей, слушаться женщин, или ты думаешь, твоя принцесса к тебе будет так же хорошо относиться, если там взбрыкнешь, а теперь Аллочка по-живому режет, сучка, покорись, прими, вы просто слабые, так биологически обусловлено, да, знаю, проходили в школе эволюцию, всего 400 лет назад иначе было, мы были как все животные, кроме гиен, да еще кого-то, вы доминировали, это все с пеленок знают, в вас осталась эта эволюционная агрессия, мудрые женщины понимают и скидки делают, а дуры без мужиков живут, но это ведь, ну, раз в позу встал, ну два, Саш, эволюция сменилась, все иначе, понимаешь, это надо понять и принять, или тебя сломают, ты видел тех, кого ломали, грустно усмехнулся я, ой, непростая эта Аллочка, и, скорее всего, старше, чем выглядит, минимум тридцатник ей, и это не предел, да, не моргнув ответила она, и говорила правду, есть в девочке какой-то жесткий опыт, некое нерадужное прошлое, 400 лет для эволюции, ни о чем, она меряет тысячами и миллионами, мы придем к тому, чтобы было сразу как надо, но пока, вздох, это в медучебниках называют адаптацией, ученые спорят, сколько она продлится, от нескольких сотен до нескольких тысяч, но мы живем сейчас, в самом начале, и прямо сейчас ты должен научиться уступать женщинам, не спорить, и они в ответ защитят тебя от всех невзгод, учись, Саша, ты же не простой пацан с улицы, а принц. Будь принцем, а не беспризорным шпаной пацаненком с рабочего района. Потом снова пришла Ксюша, ее терапия опять завела, но сказки сегодня не вышло, ее забрали. С Олей поехали куда-то, на какое-то открытие. Машка так и не пришла, хотя ночью я чувствовал ее присутствие, заходила, сидела рядом. Но утром ее уже не было, а на следующий день доктор удовлетворенно сказал, «Все, замечательно, друг мой, ваша сестра справилась лучше любого медикуса», показал мне зеркало, да и правда, я, красавчик, остались отдельные розовые полосы, но они уже не чесались так, и, скорее всего, тоже разойдутся, как большинство тех шрамов и швов, что уже рассосались, ай да магия, ай да одаренность, так что, голубчик, Алла протрет тебе лицо, после чего можешь быть свободен, выписывайте, не понял от счастья я, да, ты все равно пока будешь находиться на территории, недалеко, если что, я и мои девочки рядом, и завтра в 8, на осмотр, есть, комрад Людмилыч, вскочил я и шуточно отдал ему честь, то есть вот так, правда-правда могу идти, правда-правда, ласково кивнул доктор, глава 11, несгибаемый, глава 11, несгибаемый, он назвал меня единственной и неповторимой, так и сказал, да, так и сказал, сука ты редкостная, итак, я дома, и даже успеваю на завтрак, но вначале иду к Ксюше, которая тоже готовится завтракать, дети до 8 отдельно, в детской столовой, тискаю ее, она визжит, единственный человек, который мне радуется, Сас, давай по лицу, Снова теплое покалывание, от которого с одной стороны впадаешь в нирвану, с другой все чешется, а третьей после будет прилив силы и агрессии, которую надо будет утилизировать. А как, если за столом встречусь с Женькой и Машей? Ладно, принцесса, тебе завтракать пора. Мне тоже, потрепал ее по головке и двинулся на выход. В свои покои, надо быстро переодеться. Я в условно-домашнем, до этого был в условно-больничном, а сейчас надо надеть условно-обеденное. В царской семье все условно, и условностей много, закачаешься. И надо поспешить, нехорошо опаздывать на мероприятие с участием государыни, даже если завтрак, и даже если она твоя мама. Но на выходе из блока налетел на Ольгу. Саш, притормозила она меня. Я про себя выругался, остановился. Ольга тоже стеснялась, как две институтки недавно, но немного не так. Это какое-то иное стеснение, скорее перед самой собой. Саш, хочу, чтобы ты знал. Весь внимание. Еще больше напрягся я, ожидая всего, чего угодно. Мама считает тебя чужаком, не Сашей. Женя тебя боится. Маша тоже боится, но за тебя. И только ты не понимаешь, как ко мне относиться. Поставил я диагноз тому, что творится в ее черепушке. Не совсем. Понимаешь, дети, их невозможно обмануть. Они никогда не тянутся к плохим, злым людям. А тебя Ксюша приняла, и сразу, и ты. В общем, ты не можешь быть плохим. Ты меня принимаешь? Нет, все же я не до конца понимал, что там и как. Это была моя идея, ловить ту суку на живца. А значит и вина, за то покушение, за то, что со мной произошло. Я был безжалостен. Да, возможно, я сама, своим неумным решением убила его, тебя. Господи, я не понимаю, кто ты. Но, давил я, момент истины. Очень бы не хотелось иметь Ольгу во врагах. Женя, сильная ведьма, но она писюха по сравнению со старшей сестрой, которая если и слабее матери, то не критична. И еще Оля, стихийница, а мама Ира мозголом, менталистка, так что еще неизвестно, по каким параметрам сравнивать их мощь. Кем бы ты ни был, я принимаю тебя, и отныне считаю тебя своим покалеченным, потерявшим память, но родным братом. Пока ты делом не докажешь, что я ошибалась. Она раскрыла объятия, и я бросился в них, и, кажется, меня даже немного затрясло. Спасибо, Оль. Помолчали, отстранились. Оль, я не помню многого, что помнил он, персоналии, житейский опыт взаимодействия с людьми, но я знаю все, что он знал, не связанное с этим. Разбираюсь в этикете, говорю на пяти языках, разбираюсь, черт возьми, в музыке. Я, Саша, Оль, но ты права, покалеченный. И еще, я точно так же не знаю, кем был тот, чью память мне частично занесло. Там тоже отсутствует опыт и персоналии, просто понимаю некоторую житейскую мудрость, как и Саша. Я реально покалеченный, только, моя поддержка у тебя есть. Она похлопала мне по плечу и двинулась прочь. Не опаздывай на завтрак. Вот так, 2-1, размочили счет. Хотя учитывая Ксюшу, 2-2, но если считать с мамой, 2-3, и одна мама перевешивает всех сестер вместе взятых. Ладно, прорвемся. Завтрак прошел скучно. Все делали вид, что ничего не случилось. И плевать, что ели в другой столовой, прежняя была на ремонте. Там суетились работницы в строительной униформе, и с той стороны шел незабываемый запах цемента и звездки, одинаковый во всех мирах. И плевать, что я вышел из больницы, как будто там и не был. Меня не то, что игнорировали, но со мной не заводили бесед. Все члены семьи разговаривали исключительно друг с другом. «Александр, чем планируешь заниматься?» Под занавес сподобилась спросить маман. «Пока не знаю, матушка. Возьмусь за учебники, наверное. Я сильно отстал, а уже сентябрь». «Ну да, сентябрь. Некоторые преподаватели загружены на основной работе. Они как под копирку завкафедрами и деканы в своих вузах. Я важен и крут, но там сотни студентов, и любой выезд ко мне заранее согласовывается». Просто так наверстать пропущенное сложно, а я пропустил очень много. Если не все, это хорошее дело. Учись, сынок. В голосе холод и лед. Что ж, я и не рассчитывал на теплоту. Все на сегодня, больше меня никто ни о чем не спрашивал, а я не навязывался. Машка летит в Кубинку на полигон, отрабатывать фигуры. Она сильный маг, а маги без практики не развиваются. У жени тоже свои дела, а Ольга двигает на работу в приказ. Разгребает скопившиеся за время наблюдения за мной Авгеевы конюшни, то есть меня никто трогать не будет, но и я даже примерно не представляю, чем заняться. Чужой, да, родня есть, но даже Ольга, приняла не значит дружба в десна. Это значит, что просто не будет гнать, допускает мое нахождение рядом с их семьей. А там мне стукнет 16, возраст совершеннолетия, и меня выдадут замуж за кубинскую принцессу. Ага, вся Куба, ее личная вотчина, никаких фиделей, никаких командантиче, никакой ассоциации со свободой. Личное феодальное владение наследницы испанского престола. Самому прикольно. Ничего не хочешь сказать? Маша уже переоделась и ввалилась ко мне в учебную, в тренировочном комбезе, в котором они бегают и ползают по полигону. Он крепкий, там какая-то ткань с то ли кевларовыми, то ли еще какими нитями, что используются в бронежилетах. Греет не сильно, но мягкий, удобно для активной защиты, когда много передвигаешься. А-а, обернулся я, ибо уже сел за стол с учебниками по физике и истории, не представляя, на что налечь первым. Я говорю, рычала она, еле сдерживаясь. Я прекрасно чувствовал бурю злости в ней. Я говорю, братец, ничего не хочешь мне сказать, а должен? Я все еще не понимал, причем искренне. Женская душа, потемки, даже если это сестра-близнец. Да, должен. Ты не заметил, что я не приходила к тебе в Мидблок. Это твое право, делать что-либо или не делать. Мирно пожал я плечами, отчего в ее душе произошел целый взрыв. Глаза сестренки засияли, а над нею вспыхнула энергия и голубоватая фигура. «Паршивец, ты что, ничего не понимаешь? Что именно? Я был непробиваем, хотя фигура, это серьезно. Такой она если и не убьет, то покалечить может. Но мне было все равно, вот реально все равно, пусть убивает. Свой Сталинград я прошел в обеденной с Женей, и отступать больше не буду. Убьют, так тому и быть. Я уже был за гранью, меня сбил проехавший на красный джип». Это единственное, что я помню оттуда. Значит, ничего за оной гранью страшного нет, и там прорвемся. И она это почувствовала. Да-да, именно благодаря нашей связи. Ошарашенно вытаращилась, глаза потухли, как погасла и фигура, после чего отступила на два шага. Саш, ты что, на самом деле ничего не понял? Искреннее удивление. А что я должен был понять? Отложив книгу, уставился я на нее. Ты чуть не искалечил Женю, дебила кусок. Как она меня назвала, а вот эта заявочка, так меня оскорбляла только Женька. Родная сестра-близнец никогда, вообще никогда не говорила подобной гадости. Даже когда мы ссорились, что для близнецов со связью редкость. Откуда-то я это точно знал, несмотря на потерю памяти. А она чуть не прикончила меня, она тебя воспитывала. Это было произнесено тише. Кажется, царевна Марья поняла, что перегнула, и не стоило так говорить, но мне уже было все равно. Слова сказаны, унижая, а что ты хотел, разве она не права, мы тебя защищаем, ты полностью от нас зависишь, кто ты без нас, надо быть за это благодарным, просто благодарным, Саш, и все. Да, она сука редкостная, и я против ее методов, но ведь она права по сути, братец, и что тебе стоило уступить и извиниться, и поблагодарить за заботу, манал я такую заботу, все, я вышел из себя, держите семеро, манал я такую благодарность, когда тебя ставят на колени, в позу пьющего оленя. И если считаешь, что не смогу прожить без вас, ты очень сильно ошибаешься. Да, не буду есть серебра и золота, но проживу как-нибудь. Боевой хомячок, моя последняя бравада, что интересно, искренне, я и правда считал, что опираясь на опыт я смог бы продержаться в этом мире какое-то время без опеки, ее развеселила и привела в чувство. Боевой, своенравный, но глупый. Марья тяжело вздохнула и сделала шаг назад. «Александр, я как дура ждала, что ты все понял и осознал. Не приходила к тебе, давала шанс, что ты пошлешь за мной и скажешь, что не прав. Я как дура спала одна это время. А что ты? Ты ничего не понял, ничего не осознал, да и несешь какой-то бред про непреклонность. Счастливо оставаться, любимый братик, надеюсь, что до тебя дойдет, и что при этом не станет слишком поздно». И, в гневе саданув тяжелой дверью, которую я открываю еле-еле, что штукатурка полетела, выбежала вон. Ей было плохо, не то слово, я это чувствовал через связь. Но плохо было и мне, колотило изнутри. Было не просто не по себе, душу словно пропустили через яйцерезку. Знаете такую штуку, углубление размером с куриное яичко, над которым натянуты тонкие струны. Проталкиваешь сквозь них вареное яйцо, и они нарезают его на тонкие ломтики. Потом что получилось, поворачиваешь на бок и еще раз прогоняешь через струны, и вуаля, яйца на салат готовы. Вот так и мою душу разрезало на части. Было больно, обидно, Плохо. В общем, я не мог сидеть на месте и метался по дворцу. Она улетела. Ощутил, как села в вертолет и начала очень быстро отдаляться в сторону юго-запада. Но легче стало лишь на чуть-чуть. Те эмоции, что шандарашили через связь с ее стороны, притупились из-за расстояния, но в целом никуда не делись, ибо куда им деваться-то? Связь работает на любом расстоянии. Она просто есть, вне пространства. И оттуда меня бомбило непониманием и обидой. Я в ее глазах не хотел принимать обыденных вещей, что небо голубое, закат красноватый, кремлевские стены кирпичные, купола Ивана Великого золотые, а вода мокрая. Доминирование женщин не прихоть, не унижение мужского достоинства, а объективная реальность. Это не хорошо и не плохо, это просто так и есть. И незачем пытаться изменить что-то и прыгать выше головы. А я прыгаю, пытаюсь, что и кому докажу. Я, глупый хомячок, который ее не слышит, как она не пытается до меня положение вещей донести. Причем, и это сущая правда, они обо мне заботятся. Конечно, у я оценка этой заботы с ее не совпадает, бабье есть бабье, да и результат воспитания удручает. Вырастили из сына брата истеричку, бросающегося вещами. Например, эта истеричка обидел хорошую девочку глупой сценой расставания, а расставание ли, капризничал на каждом углу по поводу и без. Но каким бы ни был Саша, с ее точки зрения и ее опыта, они реально моя каменная стена, надежность и уверенность в любой беде. В мире, где мальчики бесправны, я и правда как сыр в масле катаюсь, огороженный от всего мира не только кремлевской стеной. Мы не обижаем Мишу, мы его любим, вспомнились слова Даши. Да потому, что он, ваша игрушка. Вы, сильный клан, и можете себе позволить такое поведение. Но существуют семьи куда менее крутые и обеспеченные, и сомневаюсь, что все мальчики в них в таком же положении. И я, в отличие от долгоруких, не игрушка сестер. Меня воспитывают и готовят к чему-то большему. Как будущего супруга королевы огромного государства, расположенного в четырех полушариях, относится как к равному, просто слабому. А я, тварь неблагодарная, не оценил даже того, что она не заглядывала в больничку проведать. Сука редкостная я, а не женя. А с другой, а какого хрена? Я не буду прогибаться. Просто не буду. В безумных метаниях по дворцу сам не заметил, как оказался у надземного перехода в Малый дворец. Дружинницы на часах, осуществлявшие физконтроль, не пустить не могли, только не меня, и я умчался далее. План дворца интуитивно знал, скрытые воспоминания царевича, так что пронесся насквозь, как ураган. Новый переход галерея, в больничку. Я только отсюда, но, надеялся, она еще здесь. Оказалось, здесь, после моей выписки не ушла. Сидела на посту и что-то писала, какие-то назначения. Саша, царевич Александр, подскочила, округлив глаза. Удивлению его не было предела. Как и дружинниц на входе в отделение, и пары беседующих врачиц, стоящих чуть далее. Тут даже пациент был. Пациентка. Видно, кто-то из дружины, раненая или больная. Это их клиника, медобслуживание для воинов рода в Кремле бесплатное. Все вытаращились на меня. Надо поговорить. Не знаю, как я выглядел, но, видно, очень и очень непрезентабельно и нервно. Потому, как Алла вскочила, бросила другой медсестре, вышедшей из сестринской. Подмени. Вышла из-за стойки и схватила меня за руку. Не здесь. Пошли. И мы пошли. Побежали. Я думал, пойдем в какую-то палату, но ошибся. Пройдя коридор, мы очутились в складском помещении, от которого у нее оказался ключ. То есть она не простая сестричка, а с полномочиями, ключи от таких комнат только у материально ответственных. Заходи. Втолкнула внутрь. Стеллажи с коробками, в которых шприцы, вата, спирт, эфир и куча всего, что долго перечислять, но запах внутри стоял соответствующий. Больницей пахло. Почему сюда? Обалдел я, что даже злость чуть утихла. Тут нет записи. А там была, то есть есть, да, везде. В коридоре, во всех палатах, возможно даже в ординаторской. Единственное, за кабинет Людмилыча спокойно, они там с государыней могут шушукаться, но нам туда точно нельзя. Остается только тут. А ключ? Так тебе его специально дали, на случай контакта со мной, Саш, ты сын государыни. Праведным шепотом возмутилась она, если бы потребовалось что-то обсудить не для их ушей. А во, а Аллочка, оказывается, тайница, в тайном приказе работает. Он же охранка, он же кровавая гудня, он же логово чекистов, ФСБ, КГБ, НКВД и, как ни назови, это псы государевы. Получается и тут опека, но с другой стороны, она у меня ничего и не выпытывала, говорила только на те темы, которые я сам поднимал. Так что это именно опека, а не подводка и подкладка с сомнительными целями. Алла, друг, хоть и раб лампы, что случилось? Налилось тревогой ее лицо. На тебе лица нет, и весь дрожишь от нервов. Она злится на меня за то, в чем я не виноват. На духу выпалил я без расшифровки. Эта чекистка помолчала, задумавшись, затем кивнула и попросила. А с подробностями, это трудно объяснить. И ты, наверное, тоже не поймешь. Но мне больше ни с кем в этом гадюшнике словом перекинуться. Да, я знаю, с вашей точки зрения это глупость, но я не могу прогнуться, когда меня унижают. Не могу и все. Да, мать его, я слабый, объективно слабый, ибо не одаренный. Но, в задницу через коромысло, это не значит, что меня надо топтать ногами. Саш, тише, спокойнее, ласково заговорила она, подойдя ближе и осторожно положив руки мне на талию. Спокойнее, я тебя не осуждаю. Даже если не понимаю, считаю, ты имеешь право на мнение, отличное от моего и общепринятого. Расскажи, все расскажи. Дыхание ее профессионально задрожало, как у обольстительницы со стажем, но мне было все равно. Я заговорил, и говорил, говорил, говорил, а она слушала и смотрела мне в глаза, и, выговорившись, вдруг заметил чуть ниже ее глаз, восхитительное декольте в специально оставленном расстегнутом сверху медицинском халатике, скромно запахнутый, но полушария там угадывались очень интересные, а еще, она держала меня за руки, и от ее рук шло легкое покалывание, совсем легкое, на грани заметности, с Ксюшей не сравнить, но покалывание. Ты целитель, осенила меня, жираф, блин, не такой, как твоя сестра, но да, она не стала ломаться и отнекиваться, призналась сразу, но Саш, даром я лечу только тело, с душой все сложнее, душу целительским даром не вылечить, а чем вылечить, она пожала плечами, ты не у того человека спрашиваешь ответы, и я даже не представляю, а кто, собственно, способен их тебе дать, может быть, что и никто, мне неведомо. Но зато я могу облегчить тебе ношу на время, снять симптомы. И она опустилась на колени. Алла, я не просто опешил. Тут даже слово «офигел» не передаст всех эмоций. Мне сказали, что давать тебе нельзя. Спокойно и вкрадчиво, романтично щебетала она, расслабляя и настраивая на близость одной интонацией, профи в работе. Государыня будет сердиться. Но это не значит, что я не могу снять симптомы. Я все же дипломированный специалист. Медик. Ее пальцы умело расстегнули мне ширинку. Мне всего 14. Я не уверен, что... О, Саш, за это не волнуйся. Рассмеялась она. Если по утрам пиписька уже начала стоять, то процесс взросления запущен. А значит, со мной у тебя не будет никаких проблем. Мои мужчины никогда не дают петуха и не страдают импотенцией. Целительство, да, дар, да, довольно кивнула она, после чего говорить больше не могла. А я стоял, прижавшись спиной к стенке кладовки, обхватив руками ее голову, закрыв глаза и ни о чем не думал, чувствовал, как медленно, но бескомпромиссно отступают все горести и проблемы. Да, Алла их не решит, это так, и она права, есть вероятность, что никто не сможет подсказать мне решение, и это самая взрослая и умная ее мысль, но остроту восприятия она сняла, снимет, короче, в процессе, и я смогу думать своей тумкалкой, а не как сейчас, а это уже здорово, я не буду тебя целовать, произнес я, когда она, устроив реально первоклассный минет, дала кончить, причем абсолютно все в процессе контролировала, влияла на меня, как целитель, и агрегат мой юношеский сработал без сбоев, без фальстарта, и завершил я в момент, когда она посчитала, что время настало, учитывая свой возраст, уверен, что с обычной женщиной бы так не получилось, если бы вообще получилось. Или не встал бы толком, или бы упал в процессе, или бы я завершил через минуту-две. Нормальные подростковые проблемы момента созревания. А так мы тут возились минут 15-20, нормальный уровень взрослого, созревшего организма, и, кажется, ей тоже понравилось. А что, есть много женщин, которым это нравится. «Не целуй, больно надо», – произнесла она, вставая с колен и вытирая тыльной стороной ладони губы. «Представляешь?» Какая досада, я могла бы понести от царевича, и ничего бы за это не было, но как дура должна была сглотнуть, с этой стороны проблему не рассматривал, задумался я, а поверьте, после первого секса в жизни, пусть пока орального, но пипец взрослого, полноценного, думается ой как плохо, ну да, это госпиталь, пробирки, криосумки. Сейчас выйдешь, куда надо выплюнешь, и на операцию, угу. И через 7-8 месяцев, в декрет, а еще через 2, я мама отличного малыша с царской кровью. Но нет, тяжелый вздох, служба прежде всего, именно, спасибо, за помощь в снятии симптомов, улыбнулся я. Ни за что, обращайся. Она подалась вперед, обняла меня, я не сопротивлялся, наоборот, мне нравилось ее обнимать, а вот содержимое декольте я даже не попробовал на ощупь, какая досада, надо будет позже наверстать. Жизнь налаживалась, мне стало легче, успокоился, взбодрился, и с легким сердцем вернулся в свою комнату, за учебники. Комната не совсем правильно, это блок из 5 комнат, включая 2 спальни, мою и Машкину, игровую, где до сих пор лежат наши игрушки, которыми мы уже не играем, аудитория, где делаем уроки, и детская столовая, где уже не едим. К каждой спальне примыкает персональная туалетная, совмещенная, и унитаз за перегородкой, и ванна-джакузи, и душевая, и раковина для умывания, все в одном флаконе. Так что спальни хоть разные, но аудиториум у нас общий, а занимался я в нем. Долбанная физика, и ведь понимаю, о чем речь, ибо понятия все верные. Сила тока, напряжение, сопротивление, и даже схемы знакомые, почти те же обозначения, вот только единицы измерения непонятные. Ладно некоторые, вроде сопротивления, на греческом, но даже самые простые меры длины такие, что без 100 грамм не разберешься. Например, аршин, это что-то сравнимое с метром, или человеческим шагом, это хотя бы знакомое понятие. Я в прошлой жизни его слышал и интуитивно соображает, о чем речь. Но дальше, лес, ибо далее идет 5, она же четь. Судя по формулам, где они замещаются, это четверть аршина. Еще есть линия, это что-то маленькое. В линиях измеряется сечение проводника. То есть линия это что-то вроде толщины толстой проволоки, или веревки. В линиях измеряются диаметры в принципе, тогда как в аршинах, длины он их. И вот по такой толщине в линиях прогоняется заряд в греческих разрядах, бог его знает что это и как сравнить количественно с кулонами из памяти я, зато разряд на линию дает силу, мать его, тока, такую же, как там, только хрен знает, как сравнить их величины, пипец, короче, когда я окончательно сломал голову, ко мне зашла и села напротив Марина, моя личная служанка, убирается, не наглая, молчаливая, при этом не уродка, отличная девчонка, ближе к 30, ну так и Алла, оказывается, не молодушка, у целителей больше возможностей держать себя в красивом юном теле без всякой пластики. Проблем с Мариной у меня не было, если не считать, что она всячески мешала, лезла, если я, например, что-то уронил или рассыпал, да я и сам могу убрать и поднять, и да, одеваюсь тоже сам, не нужна ее помощь, она на это все время обижается, но проблемы я не видел. Но сейчас, судя по ее хмурому лицу, случилось что-то важное. «Царевич, я тебе совсем не нравлюсь», нахмурившись, начала разговор она. Отстраненный от мира борьбой с разрядами на аршин, я не сразу въехал, чего она хочет. «Переведи, я тебе совсем не нравлюсь, Саш, о, наконец, и с нею мы на «ты». Танцуем, девочки. Почему, наоборот, ты хорошо справляешься? Почему ты мной недоволен? Кто это сказал? Я искренне ее не понимал, как до этого не понимал Машу, и много кого еще. Почему Пугачева? Чем я не угодила?» Продолжала пояснять она так, что ничего понятнее не становилось. Я тяжело вздохнул, с усилием отодвинул учебник, встал и размял тело несколькими резкими движениями. Попрыгал, лучшие средства для разгона крови в ногах. «Марин, что случилось?» Надавил на нее морально, насколько мог, ибо достали намеки и недомолвки. Что за муха тебя укусила, что пришла и говоришь загадками? Тебе нужна другая служанка? Да, я не справляюсь. С чего ты эту чушь взяла? Ты прекрасно справляешься. Почему тогда Пугачева? Какая нарен Пугачева? Кто это? Ты еще Киркорова вспомни. Я не знаю, кто такая Киркорова, зло покачала она головой. А Пугачева, алка это, целительница. БЛД. Я не сдержался и выругался, продолжая ходить по аудиториуму из угла в угол. Она что, и правда Пугачева? Да, личная дворянка. Но, учитывая, какой у нее дар, и кому она смогла подъехать, сформулировала Марина, думаю, потомственная у нее тоже вскоре будет. Капец. Я ударил себя по лбу, вернулся и сел на свой стул. Личная дворянка Пугачева. Алла Борисовна, вроде Анновна. Она нахмурилась. Но могу наврать, в Кремле много кого работает, Всех по отчеству-матчеству не упомнишь. Жесть. Где жесть? При чем тут жесть? Завертела она головой. Ну, Алка, бог с нею. Ты тут при чем? Чего концерты устраиваешь? Подвел я к главному. Так это, царевич, я что тебе, не мило? Она встала и начала задирать подол. Все ж при мне. Смотри, ноги у нее красивые. И впрямь в соку девчонка. Трусишки не бикини, но и не панталоны, которые, кстати, модные, ибо теплые и удобные, их с удовольствием носит. Но у Марины было более короткое и эротичное белье. Кстати, как и полное отсутствие чувства скромности и стеснения. И что, да, все при тебе, ты классная. Я все еще был одурманен физикой, чтобы понять прописную истину. Да и на ноги и трусы загляделся. Если я не справляюсь, что ты калки бегаешь? Мне самой попросить перевод, чтобы тебе кого поляпшие подыскали? Если сами отошлют, то не справилась, отправит куда Макар телят не гонял. А так варианты есть, не подошла, не люба, так бывает. Главное, не дура, не способная. Хороший шанс устроиться на новом месте. Я снова вскочил и заматерился. И матерился сочно и цветасто, царевичу так точно не пристало. Между прочим, надо мной уже все смеются, продолжала делиться горестями она. До сих пор царевича в постель не уложила. Парня 14-летнего прыщавого, пар с него не выпускаю. А маменька ваша так еще и злится у тебя, Саш, дескать, мысли глупые в голове потому, что я плохо работаю, женскими чарами не выгоняю. Ага, непорточенная сперма шарахает в голову, в которой от этого рождается дурь. Так, ну, примерно. Выдохнувшись, сел на место, задумался, ибо несмотря на комичность, ситуация серьезная, и так надо ее оперативно решать. Чем плохо, что бегаю к Алке? Она целительница, между прочим. Сделал проброс я, пусть пояснит неумному. Хамка она, Марина презрительно скривилась, и лентяйка. Там, где настоящая баба искусством женским все сделает, опытом своим, она силой колдовской помогает. Негоже так, ни по-людски, ни по-божьи. У меня в голове всплыло слово «читер», но Марина его не поймет, а объяснять заморюсь. Зато с нею гарантированно получишь удовольствие. Парировал я. Ага, и сколько потом по миру бастардов царских собирать? И делать что с ними? Блин, Мариночка-то по-больному бьет. По самому для семьи главному. А я, своя, проверенная. Она вроде тоже на тайный приказ вкалывает, а он, как и вы, на службе государыни. Нет, служба Александр, она разная, как маленькому, менторским тоном пояснила служанка. Тайники на государство работают, а я, дворцовая, своя, клановая, подсказала подсознание. Семьи Годуновых, а не общего аморфного государства. Я до конца жизни своей останусь, продолжала Марина, а она на службе, с которой когда уйдет. С ее даром вообще не проблема будет устроиться. Надежные люди, царевич, должны все самое важное делать. Проверенные и надежные. Она, проверенная, но ненадежная. В отличие от меня, поставленной тебе такие вопросы тихо решать, не выходя из спальни. А ты, спокойно, вскинул я руку. Все, замяли. Я тебя услышал, будет необходимость, обращусь. Другая мне не нужна, замены не надо, так и передай в отчете. Ты меня устраиваешь, и слово мое твердое, и ножки твои со временем попробую, и что между ними. Раз надо, значит надо. А кому я буду в рот давать, извини, ни ты, ни маман мне не указ. Я мужчина, а не раб. Когда сделаете рабом, тогда и будете за меня решать. Зря ты так, царевич, покачала она головой, ой зря. Марин, я к тебе очень хорошо отношусь, усмехнулся я, но не лезь в дела не своего ума. Пожалуйста, я снова разозлился и почти рычал. Рык мой ее не смутил, но нагнетать она, разумно, не стала. Как знаешь, царевич, гостья сверкнула глазами, поднялась и вышла, пыша собственной злостью, что не убедила, и только тут я снова вспомнил, что она тоже одаренная, и отнюдь не из слабых. Слабую мне, в качестве последнего рубежа обороны, не дадут, а она по сути мой телохранитель в ситуации, когда никого больше рядом не останется. Ладно, и тут прорвемся, но надо будет иметь в виду, что нужно периодически топтать Марину, просто так, ни почему, для профилактики. Даже если у меня официально кто-то для этого будет, чтобы у маман лишних вопросов не возникало. Политика, мать ее, интриги русского Кремля, что, учитывая ее ножки и приличную картину в декольте, будет делом приятным. Если не брать в расчет чертову политику, да-с, и тут задница. Глава 12. Несгибаемый. Продолжение. Глава 12. Несгибаемый. Продолжение. Лучше иногда падать, чем никогда не летать. Оскар Уайльд. Машка вернулась под вечер. Причем я ощущал, она также успокоилась, как и я, хотя сбрасывала пар другим способом, фигачила магическими фигурами по мишеням, носаясь по полигону, как угорелая. Она сама рассказывала, как они это делают, дрючат ее военные инструкторы, прошедшие армию, одну из бесчисленных войн в нашем невероятном по протяженности приграничье. Больше чем уверен, выдала сегодня она результат куда как превышающий свой обычный потолок, ибо не могла не чувствовать и мое облегчение, как и не могла не понять, откуда оно взялось. А что такое женская ревность? Ой, лучше не спрашивайте. Но, тем не менее, ужинали мы спокойно. И, что удивительно, в одиночестве, все остальные члены семьи были кто где, а папенька, раз мамы нет, как обычно изволил отужинать у себя. Маш, не молчи, попытался я наладить мосты. Как прошел день? Нормально, кивнула она. Устала жутко, выкладывалась на 120%, если не на 150. Понимаю, закивал я. Ты как, кого хоть отодрал? Что за стерва? Что на это ответить? Я лишь усмехнулся. Уже доложили? Не успели. Я только прилетела и на ужин. Но мне и не нужно сплетни слушать, я и сама все чувствовала. И как ты злой был, и как резко успокоился. Приревновала, она натужно скривилась, но врать не стала. Поначалу как бы да, разозлилась. Но потом, мы взрослые люди, пусть и без паспортов пока. В приграничье девок замуж выдают в 13, в 14 уже рожают. И я не нянька, надо, значит надо. А что привыкла к тебе? Ну, когда-то бы этот день все равно бы настал. Романтических чувств между нами нет, это здорово. Это худшее, чего я боялся. А сестринская собственность, она сама над ней работает. Мы что, через связь и оргазмы друг друга всю жизнь будем чувствовать? А вот это напрягало. За сотни и тысячи верст? Нет, покачала она головой. Просто я всегда знаю, когда тебе плохо. А ты, если не врешь, мне. Я только приземлилась, только первую стометровку проходила. Как поняла, что ты, все, накал в тебе спал. Занятно. Что тебе занятно? Представил, как иду по улице, а там ты где-то с кем-то оргазм получаешь, и меня прямо на улице скрючивает. Или на важной встрече. Хам, она покраснела, отчаянно. А ушки-то, ушки, о чем за столом думаешь? О бабах, как любой нормальный мужик. Это плохо, мужик. Она фыркнула, хотела презрительно, но передумала, и сделала это с задумчивым видом. Правильно, не надо меня обижать, и так отношения на грани. А сказать мне ничего не хочешь? Напряженно сузились ее глаза, о погоде закончили. Пора возвращаться к предмету спора, ибо симптомы сняты, но проблема-то не решена, и решать ее можно только языком, разговором друг с другом, и ни одна живая душа не поможет, кроме разве господа Бога, но у него такие неисповедимые пути, что напрямую фиг допросишься. Нет, Маш, не хочу, подумав и все взвесив, решил придерживаться прежней линии я. Жаль, со вздохом констатировала она. Ну, хотя бы сцен не стала устраивать. Мы честно попытались. Дальше ели молча, а после еды разошлись по спальням, где я, развалившись на тамошнем траходроме, снова принялся пилить физику. Слава богу, картина общей системы в голове устаканилась. О частности, нет, так просто их не запомнить, ибо они конфликтуют с уже имеющимися знаниями я. Но слить их воедино, дело времени, справлюсь. Когда она пришла, в смысле во сколько, не заметил, время летело очень быстро. Накупанная, причесанная, волосы еще сырые, но она над ними поработала. В прикольной ночнушке, здесь ночнушки как и платья, в пол, но все равно сексуальные, возбуждают. Я имею в виду в целом, Машка как женщина мне так же фиолетово. Саш, залезла она на кровать, на четвереньках подобралась ближе, легла рядом, сзади, обняв одной рукой. Саш, что происходит? Что у нас не так? Что с тобой? Я не кукла, Маш, отложил учебник, повернулся на спину, глядя в потолок, на котором намалеваны псевдоантичные сцены. Ангелочки Амуры пытались соединить воедино двух влюбленных, и подано было красиво, мужчина мужественный, женщина женственная, с минимальной обнаженкой, ибо эротизм шел от самой композиции, при этом в целом не вылезающий за рамки морали. Кровать была без полога, а я почему-то считал, что в домах аристократии они должны быть как в старину. Вы меня считаете неженкой, ни на что не способным белоручкой, игрушкой, а я гораздо крепче и сильнее, и многое могу, в том числе постоять за себя. Ограничено, Конечно, но не все же такие монстры. Я имею в виду силу дара, как вы. В обычной жизни в обычном городе я смогу продержаться достаточно долго, чтобы вы поверили в это, дурачок. Она пальцем наматывала мои волосы на палец. Место мужчины, в семье, дома, воспитывать детей. У мужчин это лучше получается, как ни прискорбно такое признавать некоторым ведьмам. Слово «ведьма» тут не означает умение колдовать, все женщины в этом смысле ведьмы, а в приверженности идее неполноценности мужчин, что они, второй сорт не брак, не совсем люди, правда, из-за эволюционной ошибки пока нужны для размножения. Князь Василий Голицын возглавляет посольский приказ, парировал я, один на всю страну, улыбнулась она, он, исключение из правил, в любом правиле всегда есть исключение, сложно спорить, Маш, я, возможно, смогу сидеть дома и воспитывать детей, Ксюша не даст соврать, но способен на куда большее, и польза от меня будет куда лучше, и я сильный, справлюсь с любыми невзгодами, а еще много знаю, умею и добьюсь больших вершин за пределами дворца. Какой смешной хомячок, потрепала она мне волосы на голове, я вспылил, вскочил, Маш, я предельно серьезно, я способен на многое, куда большее, твое место дома, отрезала она, тоже вскакивая, глаза ее опять засияли, ты, самый близкий и родной мне человек, но у меня есть мужество признать реальное положение вещей, я, сильная, должна тебя защищать, и я буду делать безотносительно твоей полезности, просто потому, что ты есть. Каким бы ты ни был, просто признай свое место, и все, много не прошу, скажи, я мужчина, мое место, дома, и я буду учиться, чтобы стать самой надежной опорой для своей будущей супруги, ты будешь королем, Саш, королем, понимаешь, супругом королевы пусть и полуразвалившейся, но еще очень могущественной державы империи, королей не надо недооценивать, пока жены творят видимую политику, мужчины делают тайную, скрытую от глаз, это то, что тебя ждет, а не махание кулаками, как в старь, унижение тоже входит в комплект, ехидно поддел я, ты должен занять свое место, и люди не поймут, если у тебя будут запросы большие, чем положено, а ты не сможешь это сделать, пока не научишься подчиняться и признавать себя слабым, и вообще, почему ты считаешь подчинение унижением, потому, что можно подчиниться справедливому приказу, логически оправданному, пояснил я, а можно, дури, втемяшившейся в голову его отдающей, Маш, если не поставить четкие условия, если не добиться равноправия, о каком равноправии ты говоришь, мужчина, закричала она, хватит, Саш, ты просто достал, раз достал, иди в жопу, я вскочил и, а куда мне, собственно, идти, это и так моя спальня, в которую она пришла спать, на ночь, судя по состоянию, реально как выжатый лимон после полигона и решила лечь пораньше, а тут я со своей философией неподчинения, а может и нет, оставайся, если хочешь, пойду я, не провожай, и хлопнул дверью, как мог, так и хлопнул, я не маг, а богатырской силушки не имею, Ксюш, можно к тебе, заглянул я в игровую к младшенькой, она играла у себя, готовилась ко сну, собирала игрушки, у нее это очень длительный процесс, который, если не контролировать, будет бесконечным. Мазно, ты пришел сказку лассказывать, и сказку тоже, и это, пустишь переночевать добра молодца, неа, тебя надо накормить, напоить в баньке и спалить, а у меня баньки нету, а без баньки пустишь, и это, я уже поужинал, кормить и поить тоже не надо, тогда халаша, оставайся, только иглушки помоги соблать. Так, вместе собрав игрушки, мы завалились, и я закончил таки сказание про изумрудный город. Илли отправилась обратно в Канзас, а Ксения счастливо заснула. Я тоже лег, раздеваться не стал, прям так забравшись под одеяло, в условно домашней одежде. Она приникла, доверчиво обняла и спокойно отправилась в объятия детского Морфея, где нет ни забот, ни хлопот, а люди такие, какие есть. «Я-то зикак Маса хочу с тобой спать», – прошептала она, засыпая. «Вырастешь, возьмешь себе мужа». Будешь спать с ним, не хочу муза, тебя хочу, меня нельзя, я твой братик, но Маси же мазно, подрастешь, поймешь, потрепал ей волосы, спи, принцесса, мама говорит, я царевна, а не принцесса, у нас сейчас и так можно, и так правильно, даже закон такой выпустили, приравнять два понятия, зачем, чтобы обмениваться супругами с другими странами, папу нашего из Германии взяли, меня в Испанию отдадут, что мы... Царевичи, равны принцам, а их принцессы, как наши царевны, ни ниже, ни выше. Меня-то зе отдадут, тебя нет, котенок. Ты, надежда всего нашего государства, скорее тебе откуда-то принца выпишут. Я тяжко вздохнул, в отличие от одного бездарного царевича, который вещь, мнение которого вообще никем не учитывается, и в то, что он может помочь семье в управлении государством, никто не просто не верит, но отрицает саму возможность подумать о том, чтобы дать попробовать. Чева-чева, спи, говорю, котенок, уснула, мне же не спалось, ворочился с боку на бок, пока не почувствовал, как дверь открылась, и в спальню не ввалился, иного слова не подобрать. Кто-то, я приподнялся, нет, не служанка, и судя по башу, то бишь перегару, совсем не служанка. Служанка тоже вошла, но только следом за ввалившимся телом. Женя, не понял я, ты что ли, а, мелкая сволочь, не спишь, раздался злой шепот. Средняя сестра была, мятая, это слабо сказано, и бухая, еле стояла, и судя по тому, как и где встала служанка, ее задачей стало не дать царевне упасть на ребенка, и видя, что та направилась к другой стороне кровати, где лежал я, остановилась на середине спальни. «Чего тебе?» Сев на кровати и поправив на Ксюше одеяло, прошептал я, и был удостоен ответом. «Пошли выйдем, ик, поговорить надо, ну, пошли, хорошо, что не раздевался, вышли в игровую, игрушки собраны, места много, сядь», указала она на диван, «но, просто сделай, что тебе сказано», зарычала сестренка, «хоть раз, я сел». Послушался, но просто так молчать не мог. «Жень, ты пьяна, фу такой быть, я пьяна», она усмехнулась, заозиралась по сторонам, с ее стеклянными, но злыми глазами смотрелось это, жутко. Я непроизвольно вжал голову в плечи, я не пьяна, мелкий, я бухая, я синяя в говно, и горжусь этим, пожалуйста, не шумите, там ребенок спит. Голос служанки, выглянувший из соседнего помещения, хотя Женя не кричала, просто выделила интонационно. «Я синяя в говно», продолжила сестренка громким шепотом. «В дерьмище, шкет. Понятно тебе, а все из-за чего? Из-за того, что слабохарактерная», криво улыбаясь, провоцировал далее я. «Не люблю пьяных». «Ну, от тебя я другого ответа и не ждала», отмахнулась она рукой. «Нет, Саш, не поэтому». Она села передо мной прямо на пол, задрала подол и скрестила ноги по-турецки. «Так не принято, мягко говоря, это неприлично. Тем более ноги оголять, да пусть и перед братом, все равно неприлично», но клала она с прибором на все местные заморочки, бухая Женя это что-то с чем-то. Тут я обратил внимание на деталь, которой, когда мы убрали игрушки, не было, в углу комнаты стоял чехол, гитарный, большой черный деревянный гитарный чехол. Я бухая, потому, то все достала, фыркнула она. «И ты, Саша, первый задрал, вот скажи, зачем оно тебе? Почему такой тугой, ты же не дурак, и все понимаешь». «Да, я стерва, я, БЛД, королева стерв в этой стране». Она самодовольно ухмыльнулась, мысль ей нравилась. «Ты правильно меня назвал тогда после пробуждения, сука редкостная, я даже не обижаюсь за это на тебя». «На правду же не обижаются, но до твоего тугого умишки», постучала она по голове, «все равно дошло, мой милый братик, что я права. Да, я дрянь и тебя немножко обижаю, и даже иногда бью, но при этом я, к демонам, права», шепотом проревела она, смотрелось бы это комично, «не будь так погано на душе, ты знаешь это, мы все знаем, что ты знаешь, так нахрена ты нас этим бесишь, шкет прыщавый, чего тебе от нас надо, прав захотелось, выпендриться, какой ты протестный и несогласный с устоями, максимализм юношеский показать, так ты не хипоза, ты принц, Саша, с кучей обязанностей, так неси их, а не втирай за бережное к себе отношение. Не заслужил ты бережное отношение, понимаешь, падаль мелкая. Сама ты падаль, буркнул я, но как-то без огонька, ибо самое скверное, что могло быть, это осознание, что она имеет право так считать. Это бесило и топило водой мой пожар обитой возражений. В зеркало посмотри, на свое состояние, пьянь, пьянь, да, я ж бухая, снова самодовольство, а вот еще сразу падаль. «Братик, я, между прочим, если нужда настанет, пойду родину защищать». Зло так и пыхало вокруг нее, фонтаном, а теперь будто во все стороны полетели обломки взорванных невидимых скал. «Мама наша, когда царевной была, вон, повоевала, раны есть, и даже награды, и я пойду, и не пикну, так надо, потому что я, мать его, фигурами целую крепость расфигачу почище гаубицы». Понял, а ты, на что ты способен? Я молчал, ибо любой ответ будет бессмысленен, лишь еще больше обострит. Во всяком случае, не тогда, когда она в говнище. Этот мир, Саша, принадлежит женщинам, продолжала она. Они сильные, они воюют, они сеют и пашут, они стоят у станка, трудятся в шахте, в забое. И все, что от вас требуется, помогать. Помогать, мать твою, Шкет. Она протянула руку, взяла из стоящей рядом коробки какую-то куклу и запустила в меня. Я отклонился, но цель была не попасть, а запустить. Помогай нам, братец. Просто помогай. Возьми на себя часть задач, что по силам. Ты знаешь, что мы не ведьмы, мы тебя не просто любим, на руках носим. Ты в шелках ходишь, со злата ешь, и я не про одежду и еду. Да, я бухая, но только поэтому я с тобой, дебилом мелким, разговариваю. Трезвой бы хрен пришла. Мы заботимся о тебе, на руках носим. Не потому, что как кабанчика на убой, ради этой шлюхи кубинской, а потому, что дорог ты нам, не безразличен. Любим, потому что, хоть ты и дебила кусок, а в ответ что? А в ответ, Женя дура, и Оля дура, а теперь еще и Маша дура, и это уже конец, полный конец. Я в ауе, братик, ты даже с сестрой-близняшкой разосрался. Может, это не в нас дело, а, может, в тебе что-то не так? Жень, ты не понимаешь, я, заткнись, пасть закрой, кретин мелкий. Она с усилием поднялась, ее, мягко говоря, штормила. Короче, слушай сюда, я уже поняла, что извинений за свою ногу не дождусь. Ну и хрен с тобой, Бог тебе судья. Прошлась к двери, к тому самому чехлу. Только если ты думаешь, что и я хотела извиниться, ни хрена. Вернулась, неся его в руке. Ты свое честно заслужил, но мне плевать. Поставила чехол со мной рядом. Да-да, мне плевать. Я не собиралась и не собираюсь перед тобой извиняться, что в больничке валялся, и что со шрамированной рожей на всю жизнь можешь остаться. Сам виноват, я тоже, может быть, всю оставшуюся жизнь прихрамывать буду. Просто я хотела это сделать сама по себе. Еще до, я молчал, не притрагиваясь к гитаре. Она, не дождавшись моей реакции, продолжила.